Глава 14. Это место не оставляло равнодушным ни одного человека, сподобившегося собственными глазами увидеть проход. Если бы Владивой был хранителем, он, конечно, задумался бы над таинственностью и неизведанностью мироздания, о том, как ничтожен в этом мире человек, насколько мелочны и недолговечны все его так называемые извечные проблемы, как смешны потуги возвеличиться, дабы занять как можно больше места под солнцем. Но Владивой был обычным воином и к таким вершинам философских мыслей никогда не поднимался. Или, если быть точнее, никогда не погружался с головой в их пучину. И все же каждый раз, приближаясь к Заскалью, а у любого ратника, несущего службу на пограничье, такие моменты происходили довольно часто, барон ощущал непривычный восторг и какое-то легкое опьянение. Бывалые харцизы, отступники, взятые на службу в Дубровский замок, называли это ощущение «хмелем свободы» и становились еще угрюмее и раздраженнее, нежели обычно. Им-то, предавшим и отрекшимся от клятвы, путь через проход был заказан навек. За спиной у путника простирались необъятные буковые леса и дубовые рощи. По обеим сторонам, не так уж и близко, но вполне достаточно, чтобы хорошо разглядеть с конского хребта грань между небом и водой, плескалась синь сразу двух океанов — северного и мертвого. Порой вместо лазури накатывала темень или заляпанная белесыми бурунами зеленоватая муть. Но чаще океаны, уподобившись небу, привольно отдыхали, облокотившись на крутые каменистые берега. А впереди, как стена исполинской крепости, от одного океана до другого, перегородив весь перешеек, нависала горная гряда, неприступная и дикая, низвергая вниз изумительной красоты водопад, начало реки Веселой. Сам водопад вытекал из озера, что образовалось в кратере потухшего вулкана, приютившего гнездовье суровых и неподкупных стражей прохода. Солнце уже окунулось в вечернюю купель мертвого океана, и у Владивоя оставалось совсем немного времени, чтобы перебраться на ту сторону Заскалья. Неизвестно, почему так происходило, но все знали, что с наступлением сумерек змеи не пропускали через проход ни одно живое существо. А в послеобеденное время, ближе к вечеру, бывали шансы провести даже вьючные караваны. При этом огнедышащие стражи восседали на близлежащих скалах, наподобие уснувших грифов, и с любопытством посматривали на копошащихся внизу людей и животных. Возможно, такая причуда объяснялась обычным свойством зрения птиц, так называемой куриной слепотой, проявляющейся именно при наступлении первых сумерек. Но выяснить точнее так и не удалось, хотя поблажкой этой пользовались охотно. Владивой въехал в единственный, предоставленный прихотью природы проход в сплошном каменном массиве, опасливо поглядывая вверх, высматривая на вершинах скал притаившихся чудовищ. И беспокоился не напрасно, потому что змеи его ждали, только не наверху, а впереди, при выезде из ущелья. Именно там обосновалось огромное чудовище, по-видимому, уже давно и с нетерпением поджидающее свою жертву. Змей, словно в оскорбительной насмешке над беззащитным человеческим существом, широко разевал огромную пасть и раздраженно хлестал по бокам тяжелым шипастым хвостом. Убегать не было смысла. Змей мог двигаться так быстро, что догнал бы и гепарда. Но и умирать столь глупо барону вовсе не хотелось. Стараясь не делать резких движений, Владивой медленно слез с лошади, привычно прикрываясь ее корпусом. Чудовище захлопнуло пасть и с любопытством склонило голову, вроде даже поощрительно наблюдая за человеком. Владивой подумал и стал расседлывать коня. О том, что порой стражи прохода берут с проезжих мзду лошадьми, в Дуброве известно каждому мальцу. Змей присел на задних лапах, как пес, ожидающий от хозяина косточку. Убедившись в верности принятого решения, Владивой стал снимать сбрую быстрее. И вскоре первая лошадь с завязанными глазами, сильным ударом кнута, была послана вперед на свою погибель. Хвост змея мелькнул так быстро и с такой силой, что просто смел несчастное животное в сторону, и лошадь, не издав ни звука, осталась валяться там бесформенной кучей. а чудовище опять ожидающе уставилось на рыцаря. «Да, похоже, что пошлина за проезд у вас тут серьезная», — пробурчал Владивой, проделывая ту же операцию со второй лошадью. «Надеюсь, хоть одного коня ты мне все же оставишь». Змей не ответил, но и не пошевелился. «Ну что ж», — вздохнул рыцарь, — «как говорится, плетью обуха не перешибешь. Подавись, скотина!» Но жадный змей не думал ни давиться, ни подыхать какой-либо иной смертью. Впрочем, после того, как последняя из взятых с собой Владивоем лошадей упала с переломанным хребтом, чудовище все же сделало пару шагов в сторону, неуклюже освобождая проезд. И там улеглось, вытянув шею и положив голову на щеку, отворачиваясь от дороги, видимо, потеряв всяческий интерес к человеку. «А я еще рассказам степняков верить не хотел», — вздохнул Владивой, выбирая из кучи припасенного снаряжения только самое важное и необременительное. Но что бы он при этом ни думал, страж удовлетворился платой, и проход в Заскалье для бывшего барона был открыт. А уж что ждет его там, оставалось только гадать и верить, что, возможно, Создатель еще не прописал окончательно его судьбу своим алмазным стилом на золотых листах книги будущего, оставив Владивою шанс исправить все к лучшему. Будучи опытным воином и проведя в дозоре больше времени, нежели в мягкой постели, Владивой из оружия и брони взял с собой только тонкий меч, сбросил даже кольчугу, прекрасно понимая, что ни от крупного хищника, ни от стрелы в спину или наброшенного умелой рукой аркана она все равно не спасет, а при длительном пешем переходе сил заберет изрядно. А также и то, что если уж брать лишний вес, то провизией. Как быстро станут пополняться его запасы, еще неизвестно. А кроме того, торба с харчами имеет удивительное свойство, ведомое каждому путнику. С каждым привалом она становится легче. После чего поспешил покинуть проход, пока сборщик таможенной пошлины опять не передумал. Степь, бесконечная как песня, начиналась сразу за грядой, протягиваясь во все стороны полноводной изумрудной дельтой, расширяясь с каждым шагом. Узкая в начале, как и весь перешеек, она буквально еще на обозримом пространстве упорно выталкивала за горизонт воды обоих океанов. Владивой глубоко вдохнул и зашагал вперед. Главное, он остался жив. Воды и пищи барон припас дней на 5-6, а если расходовать бережливо, то и все 10 протянуть можно. Кроме того, со слов Калиты, он знал о двух источниках в относительной близости к проходу. А в степи рядом с водой всегда неподалеку и мясо пасется. Не пропадет. Гораздо хуже то, что без лошадей он стеснен в движении и обзоре. Находясь на равнине, каждый, кто может видеть дальше других, получает неоспоримое преимущество, потому что и от сильного врага спрятаться успеет, и добычу заметит раньше, чем та скроется из глаз. Владивой еще не знал, с чего и как начнется его новая жизнь, но и задумываться не стал. Сейчас важнее всего было добраться до ближайшего родника. Размеренной поступью Владивой углублялся в степь, стараясь удерживать в поле зрения темную полоску мертвого океана. Но скоро заметил, что слишком круто забирает вправо, и сообразил, что приметы ему Калита давал, исходя из возможностей всадника. Поэтому он плюнул и пошел прямо, рассчитывая самостоятельно обнаружить воду по иным приметам. Поблагодарив мысленно судьбу, что та милостиво забросила его сюда в начале лета, а не ближе к середине. Когда пешему путнику приходится брести по грудь в густых травяных зарослях, не видя вокруг себя ничего дальше собственной, вытянутой вперед руки. Ночевать лег там, где его застала ночь. Выбирать все равно не приходилось. Примял сапогами траву, огородил участок кольцом из аркана, сплетенного из конского волоса и смазанного бараньим жиром. Взял в руки саблю, да и улегся ничком, готовый в любое мгновение вскочить и обороняться. Прекрасно осознавая при этом, что спящий человек никогда не успевает достаточно быстро прийти в себя, чтобы отразить направленную лично на него атаку. Но с теплым и удобным эфесом в руке было как-то уютнее и спокойнее. Владивою даже удалось чуток задремать, несмотря на разнообразные шорохи, вскрики и вопли ночной степи. А утром, проснувшись, он обнаружил, что не добрался до искомого родника всего несколько десятков шагов. Оттого и не давало ему зверье спокойно спать, что чувствовало запах чужого, тревожилось и пробиралось к водопою окольными путями. Превращенный за ночь копытами рогатых обитателей в одно сплошное жидкое месиво, родник представлял собой жалкое зрелище для человека, привыкшего к озерам, рекам и колодцам. И Владивою довелось хорошенько потрудиться, прежде чем он при помощи кинжала, ножен от меча и голых рук сумел выкопать вокруг почти незаметного ключа достаточную яму для сбора и отстаивания воды. Пока повеселевший родник заполнял приготовленный для него колодец, рыцарь уселся на сухом и приступил к трапезе. Теперь, когда у него была вода, все остальное могло подождать. И бывший князь вдруг почувствовал странное освобождение, будто с его спины свалилась привычная уже тяжесть, с которой свыкся настолько, что и не замечал вовсе. Но без нее стало легче двигаться и дышать. Впервые за много-много лет он остался совершенно один. Никто не бежал за очередным распоряжением, и никто не стоял за спиной в то время, когда он неспешно жевал свой кусок хлеба. Он мог прямо здесь прикорнуть на боку, мог изгваздаться в грязи по самые уши, мог кричать и визжать, мог... Да все, что взбредет в голову. Мог. И никому, ни одной живой душе, не будет дела до его сумасшествия, горя или неожиданной веселости. Размышления над этим символом новой, совершенно иной жизни настолько увлекли Владивоя, что он и в самом деле немного вздремнул. А когда проснулся, увидел невдалеке от себя толстого зайца. Не заметив спящего с подветренной стороны человека, длинноухий неспешными прыжками двигался куда-то по своим заячьим делам, еще не ведая, что путь его закончился, потому что стрелять из лука воевода умел лучше иного зверолова охотника. Обжаривая на огне истекающую соком тушку, Владивой в очередной раз подумал, что все не так уж и плохо складывается, и, возможно, вся его прежняя власть не стоит вот такой привольной жизни. Ведь не зря в Каракермен убегали не только преступники, но и вполне достойные, зажиточные люди. Бросая дела, семьи, имущество, чем-то манила их к себе степь. Так может, именно этим, опьяняющим воздухом свободы? Владивой решил, что если в течение 5 дней не встретит человеческого селения, то выберет себе место поуютнее и обустроит его для жилья. Лето только началось, и до осенней распутицы, а уж тем более зимних стуж, у него оставалось достаточно времени, чтобы подготовиться к любым превратностям судьбы. А обжившись, можно будет продолжить поиски людей, если к этому времени у него еще останется желание кого-то видеть и с кем-то общаться. Чувство сродни этому несколько лет назад уже однажды посещало Владивое, когда он пообещал умирающему брату не оставить без опеки его семью. Глупо и самонадеянно. Тогда Ждислав, пуская кровавые пузыри, желая всем добра, заставил присягнуть в этом и его, и свою жену. В таком браке не было ничего необычного. Но Владивой тогда еще ничего не знал о любви, а к семейному союзу относился как к торговой сделке. Мол, я соглашаюсь исполнять ряд обязанностей, а меня за это сделают бароном, о чем молодой сотник дубровской дружины мечтал постоянно. Но поскольку эту должность, как и место в кровати хохотушки-каторжины, занимал его старший брат Ждислав, то честолюбивый рыцарь муштровал своих подчиненных, гонялся за ватагами разбойников и не забивал себе голову разными глупыми мыслями о том, что он был бы лучшим воеводой, чем Ждислав. Но однажды судьба в виде случайной харцистской стрелы, как обычно, решила все за всех сразу. И два человека неожиданно для себя самих оказались под одной крышей и под одним одеялом, связанные лишь посмертной волей мужа и брата, а также утешительной поговоркой «стерпится-слюбится». Несмотря на свои 30 с лишним лет, каторжина оставалась довольно привлекательной толстушкой, добродушно-смешливого нрава, с постоянными искорками веселья в зеленых глазах, роскошными, рыжеватого оттенка волосами, обожающей цветы и застолья. Она затевала непрерывные празднования по любому маломальски приличному поводу, засыпая при этом терем цветами и умудряясь довести до обморока поваров и всю кухонную прислугу. а в результате плещущего через край веселья в Дубровик количество скоморохов и иных балаганных артистов иногда превышало записанных в дружину воинов, в то время как сам Владивой предпочитал коня, тишину и приволье. И если не было необходимости скакать куда-то, сломя голову, молодой барон занимался клеймлением скота, заготовкой фуража, ловлей рыбы или проведением совершенно необходимых и бесконечных ремонтных работ. Не собственноручно, конечно, но под личным руководством. А любые звуки, издаваемые работничьим инструментом, были ему гораздо милее мелодий, извлекаемых из дудок, бубнов и прочих там скрипок. Он искренне считал, что для хмельной потехи в году отведено 4 тридневных праздника, когда можно и повеселиться всласть, и о незавершенных делах не печалиться. И еще, в отличие от своего сухопарого брата, кряжестый Владивой терпеть не мог толстушек. Он с юности предпочитал поспевшие из доби стройные и гибкие тела. Поэтому, если днем баронесса и барон довольно удачно сочетались, совершенно не мешая друг другу заниматься любимым делом, то уже через несколько месяцев, после каждой ночи, проведенной в общей кровати, чувство отчужденности только обострялось, превратившись через полгода в совершенно непреодолимое ущелье, разорвавшее их уютный мирок на две части с зазубренными и острыми краями. Словно оба супруга надели на свои сердца и души плотную тяжелую броню, защищавшую их от неизбежных ранений и иных человеческих слабостей, как-то незаметно перестав радоваться хорошей погоде, пению птиц и даже любимому делу. Все вокруг сделалось серым и пресным, как сваренная без соли и совершенно остывшая каша, которой при необходимости можно, конечно, набить живот, чтобы не умереть с голоду, но удовольствия от такой трапезы совершенно никакого. И если Владивою еще удавалось отвлечься от безрадостных мыслей, днем с головой окунаясь в повседневные заботы, а по вечерам заглядывая в кувшин с вином, то несчастная молодая женщина, не обретшая счастья в новом браке и теряющая голову из-за ревности к собственной дочери, от такой жизни начала потихоньку сходить с ума. А барон, чувствуя в этих случившихся с каторжиной переменах свою вину, но не находя сил переступить через желание и брезгливость тела, еще больше замыкался в себе, порой месяцами не разговаривая с супругой, не видя ее целыми седмицами, с каждым днем все больше понимая, что он женился не на женщине, а на венце баронессы. И должность барона — это единственное, что в этой жизни принадлежит лично ему. Потому что даже дочь у него от брата, а своих детей от постылой супруги уже и не дождаться, как и прихода любви, которая, по слухам, делает людей счастливыми. И Владивой, чтобы придать хоть какой-то смысл своей жизни, стал посвящать себя заботе о Дуброве, отдавая этому все время, все силы и желания, порой забывая и о сне, и о еде. Слившись с городком и замком в единое существо, физически чувствуя, где требуется расчистить засорившийся колодезь, а где срочно необходимо укрепить прохудившуюся стену или подвести новые блоки под просевший фундамент. Кто знает, возможно, и та смертельная болезнь, что в конечном результате свела в могилу баронессу, приключилась с каторжиной не столько из-за простуды или какой-то иной заразы, сколько от нежелания женщины оставаться в этом безрадостном для нее и пустом мире. И барон, с одной стороны, чувствуя несказанное облегчение от сброшенной тяжести, вдруг с какой-то ослепляющей ясностью понял, что вместе со смертью жены он тоже теряет смысл жизни, становясь никому не нужным и даже лишним. И вот в какой-то исступленной злобе он решил, что сделает все возможное, но не отдаст венец Дуброва никому, даже ценой чести и жизни родной племянницы, а также собственной. Но, как сказано умными людьми, если хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. И вот всего пару дней спустя он лежит посреди бесконечной безлюдной степи, смотрит на невозмутимые далекие звезды, доедает только что подстреленного и зажаренного на костре зайца и счастливо улыбается. Улыбается от того, что судьба в очередной раз перемешала колоду, и Анжелина осталась невредима, по праву унаследовав родительский венец. А он получил шанс обустроить собственную жизнь, уже не совершая прежних ошибок. а что эта новая судьба определенно требует всех усилий ума и тела, то тем слаще должен быть конечный результат. С этой мыслью рыцарь крепко уснул, не слыша, как рядом, всего лишь на расстоянии полета стрелы, проскакал небольшой отряд харцизов. Владивой шел нескончаемый и ровный, как стол, степью, перекидывая солнце с левой руки на правую. Уже пятый день, и совершенно не рассчитывал в ближайшие сутки встретить человеческое жилье, когда наткнулся на буйрак, достаточно глубокий для того, чтобы спрятать от любопытных глаз в своей северной оконечности молодую дубовую рощицу, и довольно просторный, чтобы втиснуть в себя еще и небольшое озерцо с десятком березок да верб по южному берегу. А завершала эту удивительную картину недавно срубленная просторная изба, будто выросшая между несколькими кедрами. На пороге избы, лицом к гостю, сидел седой мужчина и успокоительно поглаживал ладонью вздыбленный загривок готового к прыжку гепарда. Второй такой же зверь спокойно лежал у ног хозяина и только с любопытством следил за незнакомцем, поводя длинными усами. «Доброго дня и крепкого здоровья, хозяин!» отозвался первым громко, как и приличествует человеку, прибывшему без злого умысла, Владивой. «И ты здоров будь, ханджар!» Немного хрипловатым и неожиданно мощным басом отозвался хозяин. «Подходи ближе, гостем будешь!» Не подавая виду, что удивлен таким приветствием, рыцарь приблизился и только теперь заметил, что мужчина не просто сед, а еще и достаточно стар. Трудно оценить мужской возраст с первого впечатления. Но хозяину здешних мест было никак не меньше 70 лет. И еще он был совершенно слеп. Вместо любопытных зениц в лицо Владивое глядели безразличные бельма. «Вот я и дождался тебя», — проговорил неспешно хозяин. «Не спешил ты, а я уж который день поджидаю». «Извини, дед», — несколько грубовато перебил его речь рыцарь. «Но ты меня, наверное, за кого-то другого принял». «Думаешь, если я слеп, то уже и не знаю, что говорю?» «Не волнуйся, для того, чтобы наблюдать далекое, у меня есть ум. То, что поближе, распознают мои уши. Ну, а всякую мелочь можно и пощупать. Или сам не ведаешь, куда забрел, барон Владивой». «Еще раз извини, хозяин». Владивой уже догадался, что не к простому старику занес его очередной каприз судьбы. «Но я и впрямь не знаю, с кем судьба свела. Островидом меня тут кличут. Да и не только тут. Просто я уже лет 100 из степи не выбирался. Вот и не уверен, что в Зеленлоге кто-то, кроме мастера, еще помнит о моем существовании». «Али Джагар? Ренегат?» Слова вырвались раньше, чем рыцарь успел подумать, что они могут прозвучать оскорбительно для хозяина дома. Но старик только расхохотался и довольно продолжил. «Значит, помните. Это хорошо. Больше веры моим словам будет. А что касаемо тебя, то было мне видение, что придет из Зеленлога рыцарь. Вот ты и пришел. Или не рыцарь?» «Рыцарь», — подтвердил Владивой, — «должность барона жена может забрать. Но рыцарский пояс и шпоры отнимет только смерть. Рыцарь». «Вот и славно», — покивал седыми космами отшельник. «Только имя тебе, рыцарь, сменить придется. Каждый, кто в Заскалье попасть сумел, в проходе как бы заново родился. Обычно имя дает усыновивший на века курень, но и у меня тоже такое право есть. Поэтому нарекаю тебя именем Ханджар. Так и отвечай всем, кто право спросить имеет. Ханджар — сын Островида. И не спеши отказываться, имя непростое. В нем судьба твоя дремлет». Потом старик помолчал немного, будто подбирая слова, но произнес совсем иное. «Пить есть хочешь? Время-то обеденное». «С удовольствием», — Владивой не стал отнекиваться, зная, что у харцизов отказаться от трапезы считается либо оскорблением, либо демонстрацией недоверия и неприязни. «Ну, тогда пошли в дом», — пригласил островит гостя и сам поднялся. «За столом оно беседовать сподручнее, слова в горле не увязают. А поведать мне есть о чем, ханджар, потому как заждались все тебя уже здесь». Хотя сам ты еще об этом и не догадываешься. Войдя в избу, Владивой понял, каким образом слепому старику удавалось поддерживать такой идеальный порядок и чистоту. Возле большой печки, разделявшей дом на светлицу и горницу, хлопотала совсем еще не старая, дородная и румяная баба. Увидев гостя, Она сперва заправила выбившиеся из-под косынки посеребренные каштановые локоны, внимательно оглядела чужака и только после этого отвесила ему глубокий поклон. «Чего застыл на пороге?» — отозвался уже от стола Островит. «А-а-а! То хозяйка моя, Аринушка, лет 30 тому, подарили мне ее харцизы вместо глаз. Так и живем с тех пор. Сначала все сбежать хотела, а потом обвыклась. Да проходи ты к столу. Аринушка, солнышко, накрывай к обеду, будем гостя почивать». Хозяйка добродушно улыбнулась и опять захлопотала возле печи. Владивой прошел в светлицу и присел на лавку возле хозяина. Не дожидаясь блюд, Островит ловко наполнил из кувшина две большие берестяные кружки пенящимся напитком, отчего по комнате поплыл приятный аромат полевых трав, меда и свежевыпеченного хлеба. «Угощайся, ханджар! Мед мне харцизы привозят, но настаиваю я его сам, и пока живой, секрет никому не открою, а то приезжать перестанут. Ха-ха-ха!» Весело расхохотался старик. Владивой пригубил кружку, да так и не оторвался, пока не ополовинил. Напиток действительно был великолепный. Ничего подобного рыцарю раньше пробовать не приходилось. Живительная прохлада родниковой воды, колючая свежесть и аромат кваса, бодрящая горечь ячменного пива, умиротворяющий привкус сладкого меда слились в единый букет с умопомрачительным ароматом и хмельной легкостью молодого вина. «Великолепно!» — просипел он, как только сумел восстановить дыхание. «Да, секрет изготовления такого удивительного напитка нельзя забирать с собой в могилу. Мир станет беднее». «Прям уж!» — буркнул Островит, но было заметно, что похвала пришлась ему по вкусу. «Весь секрет в тщательном подборе компонентов и соблюдении точных пропорций. А это не так просто. Вот и получается, что рецепт этот известен многим, добрых 300 лет, а у каждого медовара выходят разные напитки. Ну и вода. Озерцо возле дома наполняется из удивительного по вкусу родника, вкуснее березового сока». В это время хозяйка подала к столу большую миску клёцок, заправленных жареным с луком салом. «О!» — сразу оживился слепой мудрец. «Вот и обед подоспел. Ну, ханджар, сделай милость, угощайся, чем хата богата. А я тем временем потихоньку обрисую тебе твое же будущее, как оно мне представилось в вещем сне». «Да не томи уж, сделай милость», — попросил Владивой, не отказываясь от еды. Уж больно аппетитно пахло и выглядела эта простая крестьянская пища, особенно после седмицы, проведенной на жареной зайчатине, запеченном на углях ломте сала да черствых лепешках. «Две дороги тебе стелются, явнее иных», — неторопливо начал провидец. «О них и поговорим. Первая, самая простая и очевидная. Наплевав на все и вся, пойдешь ты дальше на юг, забирая в сторону северных вод, и где-то на седьмой или восьмой день пути набредешь на такой же овраг. Его еще атаман Вернигор для своей заимки присмотрел. На старости собирался там пасеку завести, но да теперь Вернигору она без надобности. Чую я, что не воротится более в Каракермен лихой атаман. Так вот, ты можешь там поселиться и, не ведая хлопот, дожить до глубокой старости, хоть бобылем, а хоть и с гаремом и целым выводком шумной ребятни. По этому поводу нет ни запретов, ни противоречивых знаков. Умрешь ты в почете и в ладах с самим собой, сожалея лишь едино о том, что не свернул вовремя с протаренной дорожки на более запутанную и рисковую, но манящую вдаль непредсказуемостью и возможной наградой. «Из речей твоих, мудрец», поспешно проглотив очередную галушку, уточнил Владивой, «следует, что мне будет известно и о второй стезе, от которой я вполне возможно откажусь». «Непременно», — ответил Островит, «ведь именно о ней я и собираюсь тебе сейчас поведать. А ты ешь, ешь, не отвлекайся. Пища только рот занимает, а уши в этом деле не участвуют. Как знать, когда следующий обед поспеет? Из кувшина еще плесни себе, не стесняйся, коль сумел ты, ханджар, в мой дом войти и имя с моих уст принял, считай, родным стал. Благодарю, мудрец, и хоть не все в твоих словах мне сейчас понятно, но с вопросами погожу до конца, а там уж не обессудь, о многом переспрошу. Времени бы на все хватило, да знаний моих, а то иной глупец, прости, не о тебе речь, столько вопросов задать норовит, что и весь оплот не справится». От такой отповеди Владивой даже медом поперхнулся. Не привык барон к такой бесцеремонности. «Так вот», — сделал вид, что ничего не заметил Островит, «второй шлях тебе предстоит одолеть не по протаренному пути, а тернистыми буераками. Многое в нем и от моих глаз сокрыто. А если быть до конца откровенным, то и почти весь он занавешен непроглядной мглой. Могу лишь одно сказать, что начинать его тебе предстоит в смертельной схватке, и только если сдюжишь, тогда приоткроется он чуток дальше». «Положим, схваткой рыцаря не очень удивишь», — отмахнулся Владивой. «Это как если бы ты поведал крестьянину, что для урожая надо весной поле вспахать. Я другое понять хочу. В том буераке меня ждет спокойная и счастливая старость. А здесь чего ради клинок тупить?» «Резонно», — согласился мудрец. «Тешат меня твои слова, Ханджар, ибо подтверждают, что с разумным человеком разговор веду. И пророчество мое именно в тот грунт ложится, где прорасти сможет, а не в пустыню выброшено будет. Потому что предстоит тебе ни много ни мало, а объединить под своим стягом всю казацкую вольницу и создать из нее армию, равной которой нет и никогда более не будет». «Здорово!» — восхитился рыцарь. «Это сколько же надо было метку выкушать, чтобы такой сон пригрезился? А сейчас ты себя ведешь, как шебутной безусый юнец», — не одобрил шутки Островит. «Нельзя верить в одно и сомневаться в другом, если второе менее походит на правду. В таком рассуждении нет зрелости». «А кто сказал, что я тебе вообще поверил, Али Джагар?» — удивился Владивой. «Внимательно выслушать хлебосольного хозяина ни к чему гостя не обязывает. Просто твои слова о буераке Вернигора легко проверить. В худшем случае я только потрачу зря несколько дней. Так их у меня теперь предостаточно, спешить некуда». «И здесь ты, Ханджар, ошибаешься», — грустно улыбнулся Островит. «Нет у тебя больше времени. И решение придется принимать незамедлительно. Слышишь? Топот конских копыт. Это харцизы угрюма с похода возвращаются. И, уверяю тебя, в очень плохом настроении. Поэтому именно с тех слов, которые мы сейчас произнесем, начнется твой дальнейший путь. Как говорится, налево пойдешь, сыт и пьян будешь, а направо пойдешь, голову сложишь или корону добудешь, тебе выбирать». «И как это все произойдет?» — еще колеблясь, уточнил Владивой. «А назваться тебе придется тем, кем стать хочешь», — ответил серьезно и степенно Островит. «Если пасечником, то скажешься беглецом из Зеленлога, пришедшим в степь лучшей доли искать. И я твои слова подтвержу, поскольку мне здесь больше веры. А ежели ратный путь тобою избран будет, то и совет мой излишен, Ханджар. Ты сам ведаешь, как рыцарю, не желающему честь потерять, вести себя должно. Думай, Ханджар. Слышишь, предвестник твоей судьбы уже не копытами, а сапогами топочет и в дверь стучится». Буквально в ту же минуту дверь в избу широко распахнулась, и, загораживая собой весь проем, внутрь ввалился огромный разбойник. «Здоров, батька!» — гаркнул он с порога. «Чего в избе паришься? Или занедужил?» «Здоров и ты, медведушка!» — ласково отозвался Островит. «Удачен ли поход? Все ли живы?» «Кой леший живы!» — зарычал тот. «Угрюм таки выпросил себе у костлявой старухи пропуск в чертоге вечной охоты, а для компании еще несколько десятков хлопцев прихватил. Зеленецкая стража выбила почти всю полусотню на ночной стоянке. Хорошо, я со своим десятком дальше отошел. Поэтому и сами уцелели, и часть добычи сберегли. Я ведь просил его, чурбана лысого, не становиться на ночлег так близко от сожженного хутора. Так нет, ему, видите ли, некого в Чернолесье бояться. Вот и остались товарищи наши на корм дикому зверью». «А вы, стало быть, дружно убежали?» — невинно поинтересовался Владивой. «Не соваться же с десятком сабель против 30 кольчужных ратников!» — в запале ответил Харциз, а потом раздраженно засопел. «А ты кто тут таков, что смеешь подобные вопросы задавать?» «Владивой!» — неспешно, но чувствуя приятную дрожь во всем теле, ответил, поднимаясь из-за стола, рыцарь. «Барон Дуброва. Слыхал о таком, Харциз?» «Что?» — взревел тот. «Засада!» «Угомонись, медведь!» — прикрикнул Островит на разбушевавшегося здоровяка. «Не смей оскорблять мой дом! Здесь я хозяин, и ни Каракермен, ни Зеленлок без моего согласия ничего сделать не смеют. Или ты забыл, где находишься?» «Извини, батька», — сразу сник тот и впрямь запамятовал в горячке. «Не ожидал Владивоя у тебя в светлице встретить». «То-то», — смяк отшельник, — «каждый из вас вправе поступать согласно своему понятию о чести, но только после того, как покинете мое жилище. А здесь я буду решать, что можно и что должно делать, а с чем погодить». «Конечно, батька», — пожал огромными плечами Харцис. «О чем речь? Я же уже извинился. Никто в твоем доме не посмеет пролить кровь. И твой гость, кем бы он ни был, может чувствовать себя совершенно безопасно под твоим кровом». «Я и на улице за свою жизнь особо не опасаюсь», — огрызнулся недовольной покладистостью разбойника Владивой. «А теперь ты помолчи, Ханджар», — прикрикнул на разошедшегося рыцаря отшельник. «Свой путь ты избрал, хвалю. Но чтобы идти по нему и не свернуть шею с первого же шага, надо под ноги поглядывать. В том, что Угрюм погиб, я тоже вижу руку провидения. С ним столковаться было бы гораздо сложнее». «Медведь, а ты чего в дверях застрял? Подходи к столу, присаживайся подле меня». И когда здоровенный разбойник послушно уселся рядом, добавил, обращаясь к хозяйке: «Аринушка, выйди во двор. Слышу, хлопцы не с пустыми руками воротились. Пусть полонянки умоются, отдохнут. Поди умаялись-то с такой дороги. Ведь уходили Зеленлога в большой поспешности, а?» Глянул на атамана и сам с собой согласился. «А как иначе?» Потом наполнил медом три кружки и продолжил: «Слушайте меня оба. Вражда между вами не шутейная. Ведаю то, как и иное ведаю. А ты, медведь, поправь меня, если совру. Еще с тех пор, как поселились харцизы в Заскалье, передается от старика к новику древняя легенда. Помнишь, медведушка?» «Вижу, что вспомнил. Ну-ка, поведай и нам ее, а то у меня уже язык болеть начинает». Тот прокашлялся. «Наступит день, когда в мир придет разрушитель, и тогда в степи родится Ханджар. Он соберет под своим стягом всю вольницу, и не найдется силы, которая противостоять ему сможет. И если разрушитель откроет дверь, но не уничтожит зло, войско Ханджара встретит его на сумрачном мосту». «Да», — подтвердил Островит, — «слово в слово». «Так в чем же дело, медведушка? Вот он, Ханджар, самый настоящий, или я уже не провидец?» И Харцис, и рыцарь ошалело смотрели друг на друга. Один от услышанного пророчества, другой, еще не понимая, что сказка начала оживать. Первым опомнился атаман. «Но в том же предвидении сказано, что докажет Ханджар свою истинность, выстояв двое суток в поединке с лучшими бойцами степи. Как с этим?» Островит пожал плечами. «А это уже не ко мне, медведушка. Вон Ханджар напротив сидит. Его и спрашивай. Или я ошибаюсь? Может, все-таки пасеку решил завести? Что ж, я не неволю. Медведушка жизнью мне обязан. Попрошу — отпустит». «Попрошу?» Тут же вскинулся Владивой. «Ну нет. Суждено погибнуть, значит, судьба. Но если выстою, я из разбойников такое войско сделаю, что и чихнуть без приказа не посмеют». «Из кого?» — стал приподниматься медведь, но слепой мудрец придавил его к лавке ладонью, одновременно остановив красноречие рыцаря. «Поединок — важное условие в пророчестве», — молвил весомо. «И то, что ты согласен его исполнить, говорит больше иных слов. Но главное в ином, рыцарь, и к этому ты не готов. Душа твоя еще не очистилась от прошлого и не впустила в себя степь. Свобода для тебя пока одно из многих слов. Харцизы — враги и разбойники, а разрушитель — непонятная легенда. Ты еще не освободился от оков прежней жизни, не стал одним из нас. Поэтому, считаю, правильным будет отвести тебя в Буйрак Вернигора. И если потом ты сам захочешь найти Каракермен, вот тогда и поговорим о будущем. Время терпит, а харцизы умеют ждать. И друга, и врага». Немного помолчал, а потом твердо и повелительно закончил. «Таково мое мнение». «Что скажешь, Ханджар?» «Тебе виднее, мудрец», — пожал плечами Владивой. «Биться так биться, мириться так мириться. Во мне и в самом деле слишком много всего от барона еще осталось. Хотя в Зеленлоге меня ждет только меч палача. Ведь, приступив закон королевства, я больше ничем не отличаюсь от степных разбойников. Может, и в самом деле попытаться стать одним из них?» «Вот это любо!» — пробасил довольно медведь. «Не кручинься, Ханджар! Здесь в степи нет баб, а только рабыни, и никто не смеет превратить воина в носителя подола. Батька прав, с тобой в самом деле сейчас биться, что беспамятного обижать. Обживись, почувствуй запах вольного ветра. Слышь, батька, а давай я сам его отвезу, а? Да снова полона девок там оставлю. Они смирные, работящие, и зимовник соорудить помогут, и тебе, Ханджар, веселее новую жизнь начинать». «Не надо девок», — скривился Владивой. «К собственным рабыням я еще не готов». «Ну, во-первых, они и не твои», — серьезно ответил медведь. «У тебя тут пока, окромя меча и головы на плечах, вообще ничего нет. Девок я тебе отдаю временно. На хранение, считай. Тебе польза, а мне меньше мороки. Они целее будут. Пока в Курине нового атамана изберут, седмицы две такая канитель завертится, что мне не до них будет. А девчатам мало не покажется, если новикам в руки попадут. Так что ты их, считай, от бесчестия спасаешь. Когда я полонянкам все объясню, а их старшая сестричка, Рута, вполне сметливая, и сама все поймет, и младшим втолкует, они тебе ноги целовать будут. Так что, Ханджар, не вороти рыло, а сделай доброе дело. А там видно будет. Через месяц, когда в Каракермене рада старшин соберется, я за тобой заеду. Приживешься на хуторе и решишь в нем остаться, значит, так тому и быть. А захочешь умереть или славы сыскать, покажу дорогу. По рукам?» Харциз говорил вроде искренне и незлобиво, да и Али Джагар по существу то же самое советовал. Поэтому Владивой вздохнул и решительно, как прыгают с моста в холодную реку, хлопнул ладонью по подставленной лапе медведя. «Вот и славно!» — подвел черту беседе слепец. «Теперь можно и перекусить немного. Арина, где тебя носит? Накрывай на стол, пировать будем. Медведушка, скажи своим хлопцам, пускай коней расседлают. Завтра хороший день, чтобы новую жизнь начать, а сегодня отдыхать будем».